то утро я впервые сумел опередить родителей лохотронщика. И уже сам обмирал от ожидания, что Ирка как-нибудь даст о себе знать, но тишина в наушниках по-прежнему стояла мертвая. А у ворот ко мне опять-таки впервые обратились несчастные родители. Нельзя ли им тоже? Разумеется, можно, только, пожалуйста, больше никому не говорите. Я без разрешения вынес аппарат за территорию. Если на работе узнают, мне конец, тюрьма. А они поклялись с такой горячностью, которой при их окаменелой скорби было невозможно и ждать. Они слушали по очереди, передавая друг другу наушники, и дважды, и трижды, и лица их светлели и светлели. Он же был хороший мальчик, как бы извиняясь, сказала мне мать, только все время искал приключений. Я понимаю, поспешил согласиться я. Есть люди, созданные для подвигов, обыденной жизни они не выдерживают. Они ошеломленно воззрелись на меня. Видимо, этой песни им и не хватало. Оттого-то они и благодарили меня с такой растерянной сердечностью. А на завтра я вновь оказался на кладбище раньше, чем они. Хоть я уже и не старался, это они опоздали. Мы столкнулись в воротах, и они так просияли, будто после долгой разлуки встретили любимого родственника. Но как же мне все-таки выпутаться из своих авансов? Когда будет готова новая модель? Об этом меня спрашивали каждый день с такой надеждой, что я наконец решился объявить себя умершим. А что? Выбить рядом с Ириной и мое имя, год рождения, год смерти? Все, конечно, поудивляются, когда это меня успели похоронить, но постепенно свыкнутся. А встретят случайно в метро, так им теперь к этому не привыкать. Я отправился в сарай к словорубам, отделившимся от мира траншеи, над которой пружинила затоптанная палаческая плаха, мать сыра земля. Просим извинения за предоставленные неудобства. Одна буква на граните от 150 рублей, в зависимости от размера и от шрифта. Если делать сусальным золотом, то будет два листика по 150, вместе 300, вот и считайте, примерно по 500. Ну что ж, мне вполне по карману известить мир о своей кончине, на душе полегчало. Ну а как же мой Тадж-Махал? Как я после смерти буду навещать Ирку? Не беда, Тадж-Махал строится в памяти. Когда вместо моего тела на могиле найдут мое имя, это будет еще загадочнее. Идея меня прям пленила. Но ведь нашу общую могилу хотя бы изредка должны будут навещать сыновья, невестки. Надо, чтобы и они согласились участвовать в этом обмане. Нет, их на такую операцию будет не подбить, они люди серьезные. Я и открыться им даже не посмею. Сразу решат, что я тронулся. А жаль. Красивая комбинация намечалась. Какая-то комбинация наметилась и с пампушкой, которую мне уже было неловко так называть, ну и виолой, даже внутренний язык не поворачивался ее назвать. Обожаемая мамочка оказала ей неважную услугу, наградив именем любимого Иркиного сыра. Однако между пампушкой и виолой пришлось выбрать виолу. Правда, произносить это имя вслух мне удавалось лишь с легким юморком, который она принимала за некую игривость, и ее простодушие меня понемногу растрогало, превратив юморок в снисходительную ласку, вполне мою новую приятельницу устраивающую. Первую приятельницу с тех пор, как я лишился Ирки. До этого моих сил обращаться с женщинами доставало лишь на корректность. Но в Виолке было столько чистосердечнейшего, лишенного даже намека на амурность дружелюбия, что как-то само собой устроилось, что, отправляясь навестить мамочку, она звонила мне, и я к ней присоединялся, я был не очень привязан к рабочему месту, а после мы непременно засиживались в нашем кофейном уголке под сверкающей тотальной распродажей. Не хотелось расходиться. Не только ей, мне тоже. Я лишь с ней почувствовал, до чего я устал от своей неумолимой корректности и от своего безжалостного ума. А Виола умела болтать какие-то милые и даже не глупые глупости, за которые, однако, любого мужчину я счел бы кокетливым и приглуповатым. Но к женщинам мы ведь относимся как к детям, как, впрочем, и они к нам. Если за нами не проследить, мы что-то непременно разольем, сожжем, забудем поесть или съедим что-нибудь не то. Удивительно, как это мы без них обходимся в экспедициях. А плохо обходимся. Когда два месяца подряд сидишь на макаронах с тушенкой, чувствую себя вполне здоровым, если уж не как бык, то как борзой пес. И все-таки, когда повеет нормальной домашней едой, не желудок, душа устремляется ей навстречу. У желудка тоже есть душа, жаждущая не просто питательного, но еще и вкусного. А когда тебя с женской и притом совершенно лишенной амурности заботой приглашают поужинать, а тебе так не хочется после затянувшегося теплого разговора возвращаться в пустой холодный дом, то легко приходит в голову, что Тадж-Махалу этот ужин не повредит. Я же все равно завтра буду там как штык. Весна упорно отодвигала сумерки на все более и более поздний час, но лужи на обочинах еще при свете схватывались льдом с причудливыми белыми пузырями, которые в детстве я любил гонять, меняя их непредсказуемую форму, и впервые за много лет мне вдруг захотелось проделать это и сейчас. Но машины уж очень неслись, как бешеные, и перед Виолой было неловко выставлять себя дураком. Да и к лицу ли это строителю Тадж-Махала? Я не был даже уверен, пристало ли ему поддерживать под руку даму на похрустывающем литком тротуаре, и потому не столько поддерживал, сколько подстраховывал. Что еще с Виолой было хорошо? Она явно не думала, что я ее должен развлекать. И вообще не считала, что ей кто-то что-то должен. И я мог без напряжения спустить взгляд с поводка, дать ему побегать вдоль домов по обводному, а не проходить сквозь них, будто сквозь строй, с одним долбящим чувством «надо выдержать, надо выдержать». Похрустывая литком, мы шли мимо бывшего ДК Цюрюпы, не то аскетичный модерн, не то пышный конструктивизм, куда мы когда-то приезжали с Иркой на июльский дождь. В зале было рассеяно избранное общество, человек 18, а по экрану мчались и мчались машины, точно такие же, как за стеной на обводном, только никому бы не пришло в голову в них вглядываться. Зато когда кому-то пришло в голову их воспеть, выделить из мира и поместить в почтительное окружение, уже глаз было не оторвать. И впервые за много месяцев возвращение туда, где мы с Иркой когда-то были счастливы, а мы были счастливы везде, отозвалось не подступившими слезами, но лишь усилением привычной и уже почти незамечаемой ломоты душевной боли за грудной костью. Чем, интересно, теперь угощает железный наркомпрод? На стене выгоревшая фанерная фишка «Вокальная студия «Орфей». На облупленных и растрескавшихся некогда элегантных дверях с завитками бронзовых ручек табличка «Охрана осуществляется частным охранным предприятием «Армор». «Армор Черномор». Вокального «Орфея», кажется, «Армор» не уберег. На главных дверях табличка совсем маленькая «Обещают кредит». «Кредо и абсурдум». На дровяной, огражденная увенчанным спиралью Бруно бетонным забором промзона, выдвинула на красную линию крупноплиточный двухэтажный параллелепипед с набранной крупными синими буквами вывеской «Современная сантехника». В просторных окнах дамские сумки и сумочки. Ридикюльно. На углу Курлянской скромный дом чухонского модерна прибыл прямиком из непарадного уголка города Хельсинки. Собирались насладиться Хельсинками вместе с Иркой, а она так напилась, что я не сумел ее растолкать. Я до того разозлился, что твердо решил, буду жить без нее. И совсем неплохо провел время. Но оказалось, это было еще не без нее. На размазанном бульваре Циолковского вкусно потянуло квасом имени Степана Разина. Этим квасом Ирка отпаивалась с похмелья, и не знаю, чего бы я не отдал, чтобы вернуть ее в ту комнатенку, мимо которой я теперь прохожу, сжимаясь. Я бы даже поклялся никогда туда не заглядывать, только бы знать, что она там есть. Продукты. Добро пожаловать. Старопетерговский, Республика Шкит. В витринных окнах элегантные безголовые манекены, и в каждом окне новая коллекция, новая коллекция, новая коллекция, новая коллекция. А выше стеклопакеты, жалюзи, стеклопакеты, жалюзи, бизнес-центр. Люди, дело. Справа через проспект строгий конструктивизм бывшего кинотеатра «Москва». Огромный фриз всех мус и граций. Живописец, скульптор, балерина, скрипач, но в центре все равно люди труда, рабочий и крестьянка, только рабочий опирается на пышный изогнутый сноп, а крестьянка на огромную шестеренку. Перекрестное опыление. Уж как не доставали сталеварами и свинарками, но даже и тогда, спроси нас, мы бы ответили, что сталевар лучше бармена, а свинарка лучше проститутки. Теперь зато свинарок не показывают, показывают свиней. Как они так быстро забили все фризы? Из подарки в неверных отцветах открылся двухэтажный кирпичный короб с чернеющими оконными проемами. Но нам не туда, в блокадный Ленинград, нам направо. Надвратный фонарь и обострившееся зрение позволили мне прочесть накрашенную по трафарету надпись «Копейка, отданная чуркам, равно будущее, отнятое у русских детей». Слово «чуркам» кем-то замазано, но разглядеть можно. «У вас тут национальная борьба», — указываю я Виоле, и она насмешливо отмахивается. «Дружки моего сынули написали, а я замазала». «Так он у тебя...» «Мы уже на «ты», но я ищу слова помягче. Однако моя спутница не заморачивается на политике. Эти демальчишки вечно озорничают. Он уж давно от них ушел, теперь по крышам бегает, все ищет себя». Мы вошли в пыльный, но не замусоренный подъезд, и вместо того, чтобы двинуться наверх по выщербленной лестнице, по двум ступенькам спустились вниз, к каморке под лестницей. Не иначе бывшая дворницкая, но дворник у них явно имеется. А вот у нас дворник занимался только двором. Ирка сам оплатила его не то брату, не то свату, которого я потом отшил за то, что он постоянно звонил и спрашивал, где мама. Теперь лестницу моют только разбитым пивом. А сын сейчас не дома, в смысле, я ему не помешаю. Нет, он живет у подружки. Вместе водят экскурсии по крышам. Есть и на это охотники. Она явно любуется многообразием человеческих пристрастий. Волнуюсь за него. Но линия жизни у него длинная, и мама не допустит. Всю эту муру она проговаривала как нельзя более естественно. И дома, переодевшаяся в летний цветастый халатик, по-синему алые маки, не маки, среди тесного советского ретро она была такой естественной и заботливой, что мне показалось, будто я снова приехал на побывку к маме. Где мама? А ее мама, чем-то напоминавшая набравшуюся городской строгости жену знатного рабочего, сияла с размытой черно-белой фотографией, вывешенной среди более мелкой фоторосыпи, строго над стареньким кинескопным телевизором, который впоследствии мы так ни разу и не включили. Я даже испытывал некоторое удовлетворение, что наконец-то и он оказался в нашей власти. Но неизмеримо большее внутреннее размягчение ощущал я от того, что за мной ухаживают, мне подают, беспокоятся, чтобы я не обжегся. Я уж и забыл, когда такое испытывал. Я и забыл, что стол можно не накрывать клеенкой, а подкладывать под тарелку салфетку, что еда не просто белки, жиры и углеводы, но еще и богатство каких-то забытых приправ, которых по именам я, впрочем, никогда и не знал. Я забыл, что пищу можно не просто наливать в одну и ту же миску, которую я все-таки не позволял киснуть в раковине, но сразу мыл, вытертой зеленой губкой, а красиво раскладывать по тарелкам и блюдечкам с золотой каемочкой, меняя их после каждого блюда. И у глаз тоже есть душа, любующаяся розовым обрамлением из прозрачных помидорных кружочков. И все это, чего ж притворяться, светилось женщиной. И нежный голос, и полные гладкие руки, и летний халат, под которым я не мог не замечать живущих самостоятельной жизнью пышных форм. Моему истерзанному, окаменевшему сердцу они ничего не посылали, ему нужна была одна только Ирка. Но оказалось, у моих рук, у моей кожи тоже есть свое сердце. И кожа томится по теплой шелковой коже, а руки по горячим нежным округлостям. Я это заметил лишь в своей холодной постели. А за столом мы прикоснулись друг к другу единственный раз, когда она изучала мою ладонь, справляясь по книжке «Коррекционная хиромантия для начинающих», и показывала мне свою крошечную пухленькую ладошку. «Видишь, у меня линия разума и линии языка сливаются. Что на уме, то и на языке. Но это можно подправить». «Это как, изменить линии и характер изменится?» «Да. А что тут такого?» «Ничего. Возвращение к норме. Человечество прожило без веры в чудеса только 3 минуты. Да и то его загнали туда террором. Нынешний разгул мракобесия всего лишь возвращение к норме». «Почему мракобесие?» «Вот у моего сынули линия жизни вся из прыжков. Он и живет прыжками». «Это ничего. Главное, длинное. А у тебя линии сердца и разума сливаются. Ты и живешь, как железный». Хиромантия. Но когда ладошка пухленькая и теплая, когда голосок нежный и не пытается важничать, а мелет себе и мелет утешительные глупости. Да, у львов всегда так. Или ты и в астрологию не веришь? Это что же наука, чертежи, вычисления? Меня удивляет, что из-за открытия новых звезд астрология не меняется. В любой науке бывают революции, борьба школ, гора нерешенных вопросов, а в астрологии 2000 лет никаких ни революций, ни проблем. Да, тяжело тебе живется. Я же говорю, ты железный. Она смотрела на меня с неподдельным состраданием, забыв мою ладонь в своей ручке. Тем не менее, за весь вечер не случилось ничего, что можно было бы назвать предательством, и Рижского проспекта по дороге к Техноложке я по обыкновению вовсе не заметил, но когда на Троицком, за уютно горящими окнами помещичьего желтого дома скорби, замаячила громада Измайловского собора, я поднял глаза и обнаружил, что купола его небесно-голубые, а разбросанные по ним шестиконечные звезды и кресты на куполах светятся золотом. Я даже не знаю, память мне это открыла или глаза, что могут видеть глаза. Но я оглянулся и, увидев, что темный проспект пуст, пал на колени, на хрустнувший ледок, и прошептал: «Любимая, прости, что я снова живу». И впоследствии, пускаясь в путь от Техноложки до Старопетерговского, я всегда заглядывался на этот купол, который все светлел и светлел с продвижением весны, и наш дружеский поцелуй при встрече тоже все удлинялся и удлинялся, и я уже придерживал ее за талию, хотя и упитанную, но ощутимо расширявшуюся к бедрам. Однако я тут же переходил к хозяйственным делам, выкладывал какие-то продукты, в том числе увесистые, чтобы как-нибудь по рассеянности не сесть ей на шею. Она и к этому относилась с полной непринужденностью, за что-то хвалила, за что-то журила. Зачем брал такой дорогой сорт? Можно было в полтора раза дешевле и тому подобное. А морковку надо обязательно не только щупать, но и сгибать. Видишь, какая она вялая? Но только когда я принес замороженных кальмаров, приняв их за морского окуня, она вскинула на меня свои припухшие глаза с такой смесью восхищения и сострадания, что мы, как по команде, заключили друг друга в объятия и принялись целоваться уже по-настоящему, и руки мои наконец-то обрели то, о чем они давно мечтали, только коже пришлось обойтись без кожи, потому что стрелка интегрального индикатора стояла на нуле, если здесь вообще уместно слово «стояла». Итоговая стрелка ожила лишь опять-таки в холодной постели, когда моя помпушка, теперь это слово сделалось ласковым, я его уже не избегал, была вновь явлена мне не губами и руками, но самым моим эрогенным органом — памятью. Однако я не был уверен, что показатели останутся на высоте, когда желанный образ обретет плоть, перейдя из возвышающей памяти в опускающие руки. Поэтому я почел за лучшее заглянуть в аптеку. Нынче все стимуляторы в упор глядели на нас, прильнув к стеклу. Еще в студенческие годы бывалые люди учили меня, как нужно покупать презерватив. Просто скажи, за 4 копейки. Я дождался пустоты у прилавка и, не поднимая глаз, пробурчал: за 4 копейки. «Чего за 4 копейки?» — заорала на всю аптеку толстая дура в белом халате. И мне пришлось с ненавистью выдавить из себя презерватив. «Нету!» — торжествующе завопила Мегера, и я, навеки опозоренный, не поднимая глаз, выскользнул прочь. Хотя теперь я покупал бы эти штучки, может, и не без гордости. А вот до того, чтобы публично, да и даже наедине попросить Виагры, я еще не дозрел. Конечно, я мог бы взять себя в руки и спросить напрямую, но зачем мне загаживать свою память мелкими унижениями? Я подумал и решил прикинуться глухонемым. Я привлек внимание молодой продавщицы осторожным мычанием, показал пальцем на губы, отрицательно покачав при этом головой, и положил перед нею записку «Виагра». «Сколько?» — спросила она. И я, забыв, что я еще и глухой, показал два пальца. От «Виагры» у меня почему-то раздулась физиономия, но, к счастью, не только она. В конце концов, все получили то, к чему стремились, и руки, и кожа. Только последняя стрелка словно одеревенела и почти ничего не чувствовала, однако она меня и волновала меньше всего, ибо собственной души у нее не было. Понемногу, правда, и она ожила. Моя хлебосольная хозяюшка, не столько сладострастно, сколько радостно вышептывая какие-то простодушные нежности, «Заинька, миленький дружочек», умела ласкать не хуже, чем готовить, вторая таблетка уже не понадобилась. И я даже научился уворачиваться от немедленно наваливающейся тоски. Не замирать, как это бывало у нас с Иркой, а поскорее вставать, будто бы гигиены ради, затем одеваться, будто бы простуда ради, и садиться за стол, будто бы голода ради. Лучше испытывать стыд за свою неблагодарность, чем раздражение за то, что моя подруга сразу же начинает говорить с обычной комнатной громкостью. Я же понимаю, что единственная ее вина заключается в том, что она не Ирка. Если бы она замирала, прильнув ко мне, было бы еще хуже. В первый раз она меня смягчила лишь простодушным признанием: «Больновато, у меня все там ссохлось». Зато за столом я с удвоенным вниманием расспрашиваю о ее делах. Мне они и вправду интересны, я ведь и впрямь очень хорошо к ней отношусь. Я действительно одобряю, что она быстро решилась расстаться с мужем-пьяницей и не стала повторять ошибку мамы, отдавшей половину жизни алкашу и эгоисту. Теперь-то я знаю, алкашу и, следовательно, эгоисту. Я верю, что ее мама и впрямь должна была быть незаурядным человеком, если сумела выбиться из глухой деревни в учительницы начальных классов, да еще и добиться того, чтобы бывшие первоклассники сбросились на ее престижное погребение. Я действительно испытываю нежность и сочувствие, когда заботливая и нежная хозяйка моего убежища сетует, как ей влетело за то, что в очередной раз, заглянув в чью-то карточку, она посоветовала пациенту пойти к другому врачу. Уж сколько зарекалась, но когда она видит, что человек идет не туда, не подсказать выше ее сил. Ну, а тревоги ее за путешествующего по крышам сынулю я не просто сочувствовал, я прям-таки дивился, как редко она позволяет ей выбиться наружу, только поплюет через левое плечо, только постучит по дереву, только побормочет. У него длинные линии жизни, у него длинные линии жизни. Мамочка не допустит, мамочка не допустит. Я и к самому сынуле отнесся с искренней теплотой, когда, предварительно позвонив, что я особенно оценил, он забежал на минутку что-то забрать. Обтягивающая вязаная шапка, которую он почему-то не снял и дома, делала его голову еще более похожей на шар, чем она смотрелась на фотографии Иисусного чина. Он был и весь кругленький и очень живой, словно капелька ртути. Он выдвигал один за другим все ящики, что-то напевая под нос, но кратковременное общение с Орфеем временами обостряло мой слух до такой степени, что я иногда разбирал и то, что люди напевают про себя. Песня оказалась очень современной, вместо мелодии напористый бубнеж и политически актуальный. Отдельные слова бубнились мрачнее и октавой ниже, как бы в скобках. «Зачем ты под черного легла, легла, легла, испортила чистую белую кровь? Зачем ты под черного легла, тупая ты, м-а?» Ведь в Купче немного нормальных пацанов. И тут же начинал еле слышно голосить тоненько: «Эй, зачем? Ти ж нормальный таджикский подруг, зачем ты под белый полю жил? Испортил чистый таджикский кров, зачем ты под белый полю жил? Ведь в Купчин так много таджикских героев, зачем ты под белый полю жил?» Он, похоже, просто кого-то передразнивал. Я уже готов был и ему подыскивать оправдание. Ну, мало ли, что человек не работает. Хочет быть поближе к небесам. А как-то я позвонил Виоле после сравнительно долгого перерыва. Я по-прежнему старался работать как можно больше. И она обрадовалась совершенно по-деревенски. «Ой, а мне как раз приснилась собачка. Так, ластится, ластится. Я проснулась и думаю, наверное, ты придешь. Это примета такая. Увидишь собаку, придет дружок». Собачка, дружок. Но я лишь вздохнул растроганно. Дитя. Заметив свое отражение в зеркале, она тут же начинает натягивать щеки назад, грустно размышляя вслух: «Приклеить их, что ли? Или намазаться яичным белком, напудриться и больше не улыбаться?» Так что, когда она при неуспевшем закатиться весеннем солнце пришла на раскисшее кладбище в коричневом фетровом горошке, я почувствовал лишь спазм нежности и сострадания за ее нелепый вид. «Чучело», — сам собой ласково проговорил без звука мой язык. После этого я перестал и отводить глаза, когда она поднималась не сразу же вслед за мной, а продолжала нежиться на разобранной постели, напоминая мне какое-то трогательное морское животное, вроде тюленя, перетекающего при повороте сбоку на бок. И когда она меня напутствовала в дверях: «Ходи осторожно», я видел, она замечает, что я прощаюсь более растроганно, чем прежде.